Послание к римлянам. Библия является глубокой книгой и, несмотря на это, содержит в себе много практического. Многие иллюстрации глубоких истин взяты просто из ежедневной жизни. Господь приложил все усилия, стараясь передать нам свою весть. Израиль является основным народом в Библии, и говоря о нем, Бог уподобляет его трем хорошо известным деревьям, растущим в их стране Палестине. Этими деревьями являются смоковница, виноград и маслина. Великая притча Иоафама в Ветхом Завете употребляет эти три дерева. Заметьте, что эти три дерева были плодоносными. Это те же самые деревья, которые Господь употребляет для иллюстрации его отношений с израильским народом. В книге пророка Исаии, 5 главе, записано, что Бог говорит об Израиле как виноградной лозе, который он посадил в винограднике, но которая не принесла никакого плода. Это является прошлым Израиля. Евангельские повествования Нового Завета сообщают о смоковнице со множеством листьев, но без смоквы. Иисус старался показать, что Израиль имел внешний вид, но был без плода. Это является настоящим состоянием Израиля. Господь берет маслину, чтобы иллюстрировать его образ действий с Израилем относительно их будущего восстановления. Это находится в 11 главе послания к римлянам, который мы будем изучать сегодня. Апостол Павел иллюстрирует маслиной факт, что он может восстановить и восстановить Израиля на выдающее положение в его божественной цели. В послании к римлянам, 11 главе, с 23 по 24 стих, говорится об иудеях. «Но и те, если не пребудут в неверии, привьются, потому что Бог силен опять привить их. Ибо если ты, язычник, отсечен от дикой по природе маслини, и не по природе привился к хорошей маслини, то тем более сии природные привьются к своей маслини». Восстановление Израиля является в пределах силы Божией и находится в его будущих планах. Прививка язычников была не по природе. Давайте подумаем минутку о характерных особенностях маслины. Маслина в своем естественном диком состоянии не приносит плодов, а если приносит, то очень мало, и они маленькие и без масла. Маслина дикая по природе и должна быть привита к хорошей перед тем, как будет приносить плод. Но здесь апостол говорит о привитии дикой к хорошей, не хорошей к дикой. Арабы всегда считали, что если вы привьете хорошее к дикому, оно победит дикое. Но вы не можете успешно повернуть в обратную сторону процесс. Если вы привьете дикое к хорошему дереву, оно победит хорошее. Процесс настолько противоречивой природе может быть успешным только благодаря благодати Божией, и на этом обстоятельстве апостол остановился, чтобы провознести милость, проявленную язычникам, привившую их, дикую расу, вопреки естества таких действий, к хорошей маслине. Какой подходящей картиной является маслина, чтобы изобразить обхождение Бога с иудеями и язычниками? Бог не только силен восстановить Израиля, но Он намеревается восстановить опять Израиля для Себя. В 25 стихе читаем: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Имеется два великих выражения в Новом Завете относительно язычников, которые требуют более внимательного изучения. Первое. Времена язычников, упомянутое в Евангелии от Луки 21 главе 24 стихе, и другое – полное число язычников, находящееся здесь в 25 стихе. Эти два выражения похожие, но не одинаковые. Времена язычников относятся к периоду времени, когда Иерусалим будет под управлением язычников. Этот период начался Навуходоносором и будет продолжаться до возвращения Христа, когда право царствовать на престоле будет явно принято им, кто имеет право царствовать. Изучая Ветхий Завет, мы замечаем, что когда пленники вернулись в их Богом данную страну Палестину во время Зарававеля и Ездры, они не пришли учредить независимое царство, но зависимую провинцию, не построить дворец, а храм, не поставить престол, а жертвенник. Выражение тогда «времена язычников» относится к политической власти язычников. Противоположность этому выражению – полное число язычников относится к духовной власти язычников. Когда Израиль достиг высшей степени всех своих прежних сопротивлений в распятии Мессии, и когда подтвердил этот акт противлением Духу Святому, как записано в книге Деяний апостолов, Бог забрал у народа его духовные привилегии. Нужно заметить, что в книге Деяний апостолов восстает ударение на язычников. Через короткое время Антиох, Коринф, Ефес и Рим похитили у Иерусалима его выдающее положение и стали центрами духовного влияния. Когда Тит разрушил Иерусалим в 70-м году нашей эры, все подобие иудейской власти в церкви пало. Когда войдет полное число язычников, церковь будет восхищена, и в это время Бог еще раз благословит людей через Израиля. Тогда мир увидит иудеев, евангелизирующих язычников. В настоящее время мы видим, что свет и благословение Евангелия находится в руках язычников, а не в руках иудеев. Но будем помнить, что это положение будет продолжаться только, пока войдет полное число язычников, как указано в послании к Римлянам 11 главе 25 стихе. В 26 стихе говорится: «Итак весь Израиль спасется, как написано, приидет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. Этим Избавителем, конечно, является Господь Иисус». Большая часть народа израильского погибнет во время судов Великой Скорби, но во время пришествия Господа Иисуса оставшийся остаток весь обратится, как указано в книге пророка Захарии 12 главе. Слова «весь Израиль», конечно, не относятся ко всем иудеям, когда-либо живущим, но ко всем живущим в то время после Великой Скорби. Автор дальше продолжает с 27 по 29 стих. «И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их, в отношении к благовестию, а не враги ради вас, а в отношении к избранию, возлюбленные Божии ради отцов, ибо дары и призвание Божие непреложны». Апостол Павел смотрит здесь на Новый Завет, упомянутый в книге пророка Иеремии 31 главе. Бог не изменил свои мысли, и Он не близорукий. Он взвешивает все обстоятельства и предвидит встречаемое сопротивление в достижении Его окончательной цели. Вы можете быть уверенными, что все, что делает Бог, является справедливым и честным, а также хорошо спланированным. Бог развивает свои намерения и выполняет свои цели. Стихи с 30 по 32 говорят о верности действия Бога с Израилем. «Как и вы, язычники, некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, иудеев, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы, ибо всех заключил Бог непослушание, чтобы всех помиловать». 4 раза в этих стихах мы встречаем милость Божию. Во-первых, милость Божия к язычникам. В 30 стихе указывается, что язычникам проявлена милость по причине непослушания иудеев. Мы читаем: «Как и вы, язычники, некогда непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, иудеев». Он опять подчеркивает факт, что действия Божии в управлении Израиля были средством для предоставления его благодати язычникам. Во-вторых, милость Божия к иудеям. Как мы видим в 31 стихе здесь сказано, так и они, иудеи, теперь послушны для помилования вас, язычники, чтобы и сами они, иудеи, были помилованы. В-третьих, и, наконец, милость Божия к миру, как мы видим, в 32 стихе. «Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать». Иначе говоря, Бог превозмог непослушание человека, одинаково иудея и язычника, чтобы он мог предложить всем помилование. Последние стихи этой главы составляет великое словословие и повествует о величии путей Божиих. О бездна богатства и премудрости и ведения Божие! Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его! Ибо кто познал ум Господен? Или кто был советником Ему? Или кто дал Ему наперед, чтобы Он должен был воздать? Человек является великим мыслителем. Всемирные библиотеки свидетельствуют об этом. Но Божьи пути и действия выше всех человеческих путей. В книге пророка Исаии, 55 главе с 8 по 9 стих читаем. «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Когда пути Божии открыты нам, все, что мы можем сделать, преклониться пред Ним, поклониться Ему и прославить Его. Последний стих этой главы приводит нас к заключению. «Ибо все им, из Него и к Нему, Ему слава во веки. Аминь».